Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Конечно же, мы не договорили в прошлом эфире тему роли отца в семье, и решили ее сегодня продолжить. И, разумеется, продолжение этой темы, как и многие другие темы, связаны с вашими звонками, дорогие радиослушатели. Сразу напомню, что сегодня один день мы работаем с другим телефоном прямого эфира. Этот телефон 495, код города Москвы, 225-33-22. Еще раз, 495-225-33-22. Это сегодняшний телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Так вот, продолжить эту тему меня заставил звонок нашей постоянной радиослушательницы. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Мамы хотят видеть своих малышей послушными, но в результате эти усилия часто выливаются в то, что ребенок вырастает покорным. Маменькины сынки – это покоренные мамами, покорные мамам мужчины. Мужчины, подчинившие свою волю, волю маме. Покорные, покоренные, как павший мир. И зачастую уже никогда не могущие стать самим собой человек. Очень часто для такого подчинения не нужны угрозы и страх. Достаточно шантажа, чувства вины или создания тепличных опекаемых условий. Все это разлагает волю сильнее, чем страх или насилие. А в результате до старости сын холостяк при маме или под крылом властной жены. Ну а если жена не властная, то жить с таким человеком очень сложно. Они капризны и мелочно придирчивы. И подчас единственное, что их устраивает, это делать точь-в-точь, как их мама, и никак иначе. Правда, есть варианты пострашнее. Это алкоголизм и наркомания. Два раза я слышала фразу. Умер от передозировки наркотиков, а ведь был такой прилежный, хороший, покорный мальчик. Я не знаю статистики. Я не знаю, сколько среди наркоманов прежних хороших и прилежных мальчиков, но думаю, что немало. Ведь если, как вы сказали в прошлой программе, мужчине необходимо, кроме семьи, реализоваться еще в профессии, в социуме, добиться значимости, уважения окружающих людей, чтобы уважать и быть значимым для себя самого, то часто этот внутренний бунт находит такую, единственную для слабой воли возможность вырваться на свободу из плена зависимости. Только в результате одна зависимость сменяется другой. И алкоголизм для старшего поколения, и наркомания для сегодняшнего. Спасибо. До свидания. Вот такая вот взаимосвязь. Так бывают ли они на свете маменькины сынки? И вообще, может ли мать вырастить сына, ну, скажем так, достойным членом общества, одна без отца? Может быть, так мы сможем понять подлинную роль отца в семье. Возможно ли это? Вот об этом сегодняшний разговор в прямом эфире программы «Серебряные нити». Напомню, один единственный вечер по телефону 495-225-33-22. Что я еще хочу сказать в самом начале? Ну вот, может быть, вы обратили внимание на то, что вообще в русской музыкальной традиции, особенно в эстрадной традиции, почему-то существует и всегда существовало очень мало отцовских песен и отцовских интонаций. Но вот почему-то у нас в моде молодость, и даже наши замечательные певцы, типа Иосифа Кобзона, все равно на эстраде стараются выглядеть не отцами, а ровесниками, как бы, своих детей. Может быть, это просто такое время, что в моде молодость, но вот такой воспитательной традиции, как мне кажется, не сложилось. И поэтому сегодня мы с вами будем слушать музыку американскую. Записи, которые вы сегодня услышите, очень старые. Петь будет Эл Джонсон. Это записи 20-х и 30-х годов. А записи, связанные с рождением того стиля пения, который так и называют отцовским пением. Еще раз напомню разговор о маменькиных сынках и о роли отца в человеческой жизни. Мы сегодня с вами ведем по телефону 495-225-33-22. Эл Джонсон, основатель отцовской манеры пения. Climb up on my knee, sonny boy. Boy, you're only three, sonny boy. You've no way of knowing, there's no way of showing what you mean to me, sonny boy. Well, there are gray skies, I don't mind the gray skies. You make them blue, sonny boy. Friends may forsake me, let them all forsake me. I still have you, sonny boy. You're sent from a heaven, and I know your worth. You made a heaven for me here on earth. When I'm old and gray, dear, promise you won't stray, dear, for I love you so. Sonny boy, when there are gray skies, I don't mind gray skies. You make them blue, sonny boy. Friends may forsake me, let them all forsake me. I still have you, sonny boy. You're sent from a heaven, and I know your worth. You've made a heaven for me here on And the angels grew lonely, took you because they were lonely. Now I'm lonely too, sonny boy. Серебряные нити. Итак, существуют ли маменькины сынки? Вот звонок одной из наших радиослушательниц, который, мне кажется, очень показательным и очень больным в этом отношении. Здравствуйте, милый любимый доктор Александр Геннадьевич. Света, Краснодарский край. Роль отца в воспитании детей, наверное, огромная. Но мои дети выросли без отца. Мне не удалось встретить такого мужчину, который смог бы их полюбить как родных. В этом и моя беда, и моя вина перед детьми. Так как баловать особенно было некому, они рано стали самостоятельными, считая, что рано повзрослели. Сейчас у сына и дочери свои семьи, дети. Если бы знать, что в дальнейшей жизни отсутствие отца в детстве никак не скажется на их семейных отношениях, и они не станут на меня обижаться за это, то моя совесть была бы спокойна. И чтобы в семейных отношениях у них была гармония и любовь к своим детям и друг другу. Искренне этого желаю всем молодым родителям. Спасибо за внимание. До свидания. испытывать чувство вины матери в такой ситуации или нет? Как ответить нашей радиослушательнице? Давайте, пока есть еще немножко времени, попробуем сделать это вместе. Здравствуйте, Вадим Валентинович. Алло. Добрый день. Вернее, добрый вечер. Добрый вечер. Вот такая ситуация. Я иногда слушаю вас, а ваша программа приходила, как это исходится вечером. Вот, и вот сегодня так вот этот вопрос меня затронул. У меня трое деток. Вот. И я просто чувствую, что я должен ответить на этот вопрос. Конечно же, без отца детку воспитывать очень тяжело, трудно. Не то, что трудно, это и такая тяжелая миссия, что не подстать никому, я бы не желал этого. Но есть маленький факт. Я работаю в тюрьме. А вот, как вы думаете, вот к вам вопрос, а каков контингент моих подопечных? В тюрьме я работаю учителем. Как вот к вам вопрос, как вы считаете? Ну, наверное, раз он имеет отношение к нашей передаче, значит, большинство из них выросли без отцов. Вот, почти все. За редким исключением. И вот вы можете представить, безотцовщина в тюрьме, и еще, можем сказать так, безотцовщина в школе, когда в школе нет мужчин. Знаете, какие мальчики вырастают в будущем? Да, в общем, Не хочу ничего сказать по поводу того, что... Да, в общем, представляю. Я, конечно, работаю днем не в тюрьме вовсе, но как раз тоже с теми самыми мальчиками, честно говоря, да, которые по большей части росли без отцов. Ну, во всяком случае, без отцов, поскольку иногда ведь безотцовщина бывает при живом отце. И в нашей стране это же не редкость, Вадим Валентинович. Россия без отцов. Спасибо большое. Спасибо большое. Здравствуйте, Елена. Добрый вечер. Женщина не может одна вырастить полноценных детей. И женщина, безусловно, когда она входит в такое нормальное, разумное состояние, испытывает чувство вины перед своими детьми, если она их растила без отца. Я выходила замуж, и 20 лет мы прожили с мужем, но где-то после 10 лет совместной жизни, даже немножко раньше, у нас начались трения. И в конце концов, на 21-м году жизни муж ушел. Ну, его изъяли, вернее, из семьи. Он был мальчиком таким забалованным. Рос он с 16 лет без отца. Отцом он быть не мог, потому что он был эгоцентричен. И вот я смотрю, как выросли мои дети. То есть у них как бы детство было почти что с отцом, а потом вот отца не стало. Это очень страшно, когда дети переживают потерю родителя. Дочка вышла замуж за мальчика, у которого отец на него, на сына, не обращал внимания. И мой зять не обращал внимания на моего внука. И мой внук свои 5,5 лет мне сказал: «Бабушка, а ты разве не знаешь, что только маленьких и можно обижать?» Вот выступал товарищ, который в тюрьме работает. Вот детки преступниками не рождаются. Преступниками их делают прежде всего близкие, родные люди, которые на детей не обращают внимания. Елен, я прошу прощения. В общем... Не может женщина одна воспитать... Елен, ну вот я с вами согласен. Ну, согласен. Поскольку с вами, к сожалению, согласна психологическая статистика, криминальная статистика, наркологическая статистика во всем мире, как и с Ириной, которая выступала сегодня первой еще до музыкальной паузы. Я хочу ведь вот что сказать. Вот Светлана с хутора Стеблинский, наша постоянная радиослушательница, которая звонила и рассказывала, что она одна вырастила детей. Ну вот мы сейчас с вами ей говорим. Ты виновата. Нет. Ты должна была найти мужа любой ценой, любого завалящего в канавке мужчинку. Да, вот что-то вроде этого. Нет. А что тогда? Вы знаете, я думаю, что нужно в какой-то момент просто с детьми на эту тему нормально поговорить. Вот поговорить с детьми. Что? Вот можем мы с вами дать какие-то советы? Более того, я хочу сказать Светлане с хутора Стеблинский сразу, ныне отпущающе и во веки веков аминь, потому что вообще при детях, которые уже и выросли, имеют свои семьи, и в этих семьях как-то определяются, говорить о... Жалко, что вот она сама. Светлана, может, вы нас слушаете и перезвоните, потому что я бы очень хотел спросить, как вам это удалось? Самостоятельные дети, которые вовсе не в тюрьме, не в больнице, в общем, а живут своими семьями. И это, в общем, как это не печально, означает, что возможно вырастить детей, возможно. Другой вопрос, нужно ли это делать? Нет, нужно ли растить одной? Нужно. Нужно и возможно, но эти детки, которые выросли, они, понимаете, в них есть очень большие изъяны. И сама вот эта вот мама, она тоже это видит, поэтому она... Что нужно делать, Елен, чтобы, ну, хотя бы что-то... Что можно делать? Может, только... мы хоть что-то успеем сказать сегодня? А только вы не ругайтесь. Вот не буду, нет, ни за что. В церкви происходит какая-то компенсация, и эта компенсация является чудом. И у меня крестница моя, вот она, понимаете, она прошла в детстве через храм, и сейчас это ребенок выправляет. Ругаться не буду, потому что, как бы понятно и естественно, между прочим, да, нужна некая ось души. И если нету веры в некую стратегию движения по жизни, которую должен дать реальный отец, то вера в небесного отца, да. Он же недаром отец небесный, правда? Да, да. Она, вне всякого сомнения, в этой ситуации помогает. Но все-таки, ну, хорошо, да, ну вот... Не хочу сейчас обсуждать процессы воцерковления, и не хочу даже в этой истине сомневаться. Но что важно маме-то одиночке понять? Вот... Что она не одна. Нет. Что нужно понять в воспитании? Какие-нибудь советы есть, Елена? У меня как моя подруга... Как воспитать мужчину в первую очередь? Вот, хотя вот, и женщину вот тоже. Можно я быстро скажу? У меня подруга, психолог, когда она разошлась с мужем, очень тяжело, мальчику было лет 6, она немедленно стала его запихивать во все мальчишечьи секции, только там, где были воспитателями мужчины. Мальчик вырос, мужественный, завел свою семью, детки у него, все. Но он оказался, в общем, достаточно жестким и эгоцентричным. Но он себя в какой-то степени реализовал. И в социальном плане, и вот в семейном плане. Но вот она этого добилась тем, что она его запихивала во все секции, где были мужчины. И, я пошла примерно по тому же пути, и у меня мальчишка, в общем, тоже стал принимать какие-то свои решения. Кроме всего прочего, ну уж просто, смотрите, уже два блестящих совета есть. Они иногда просто как-то, они очевидны, но в голову не приходят. Так вот, кроме того, я всегда говорю, ну про дедушек-то тоже не надо забывать. Да. Хотя у нас страна, в общем, к сожалению, эти дедушки умирают очень рано. Ну, в общем, так получается, что они в жизни почти всегда есть, пожилые родственники мужского пола. И это тоже не надо забывать, даже если нет реального дедушки. В общем, почти всегда вокруг его забытого и заброшенного можно найти. Спасибо большое, Елена. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Слушаем вас. Я свою историю рассказала уже. У меня очень интересная получается ситуация, потому что Замуж выходила по любви, все замечательно, муж из армии ждала. Ну вот, понимаете, ну вот счастье, а не жизнь. Двух детей, две дочери шикарные. У меня уже старший 30, младший 23, внуку вот 7 лет будет. Но жизнь не сложилась, я не знаю, по какой причине. Мама была хорошая у мужа, вроде бы семья замечательная. Но вот в финале, мы разошлись уже 10 лет назад. Я уже, бабушка без первого мужа, замужем второй раз. Но получилось так, что вот уже по прошествии времени муж сказал, что я не для семейной жизни. Это как можно понять? Меня первый раз бросили, когда у меня родился второй ребенок. Просто бросили конкретно. Сказали, что вот, прости сама. Да, это очень знакомая модель. И, к сожалению, как-то не парадоксально. Вот как сказал бы Вадим Валентинович, так очень часто поступают мужчины, которых растила одна мать. Нет, не мать, это была семья. Была семья, был отец, была мать, было все. Я не прав в данном случае. Но ведь разве... Маменькины сыночки – это всегда дети из полных семей. Все же ведь зависит вот от этой самой роли, которую принимает на себя мужчина в семье. Спасибо большое, Наталья. Я, знаете, что хочу сказать? Я слушаю вас, но вы мне пока не помогли. Ну, попробуем вместе. Спасибо большое. Спасибо. Я хотел сказать, вот ведь о чем. Будем стараться помогать, но только есть одна решающая проблема. Все-таки как мы будем понимать роль мужчины и отца? Мы работаем вместе с нашей страничкой в интернете, которая находится по адресу www.serebniti.ru. Там шло довольно активное обсуждение этой темы. И у нас на этой страничке многократно вспоминались слова, которые однажды произнес Дмитрий Крымов, сын знаменитого режиссера Анатолия Эфроса и Натальи Крымовой, театрального критика, не менее знаменитого. Так вот, это слова или фраза о том, его данная в одном из интервью, в которых он сказал, что я вырос под свет настольной, под свет луча настольной лампы, который пробивался из-под двери закрытого кабинета отца. Ну и сам Дмитрий Крымов, знаменитый художник, театральный художник, театральный режиссер, много последних лет, наверное, многие знают его спектакли. То есть он абсолютно состоявшийся человек. И почему я сейчас вспоминаю эту историю? Потому что мне бы очень хотелось, чтобы вот эта удивительная вещь. Ведь, как ни странно, иногда бывает достаточно просто ощущение работающего отца, который, в общем, никогда не уделял много внимания сыну. Я так понимаю слова Дмитрия Крымова. В общем, все это довольно сложно. Сможем ли мы выделить что-то главное? Ну и, наверное, пришла пора послушать еще одну отцовскую мелодию. Кстати, это любопытная очень мелодия, которая связана с тем, что чувствует человек во время юбилея. На самом деле она так и называется, юбилейная песня. We danced on the night we were wed. We vowed our true love, though a word wasn't said. The world was in bloom, There were stars in the skies, except for the few that were there in your eyes. Dear, as I held you close in my arms, angels were singing a hymn to your charms, to hearts gently beating, murmuring low, darling, I love you so. The night seemed to fade into blossoming dawn. The sun shone anew, but the dance lingered on. Could we but recall that sweet moment sublime, we'd find that our love is unaltered by time. Blossoming dawn, the sun shone anew, but the dance lingered on. Could we but recall that sweet moment sublime, we'd find that our love is unaltered by time. Серебряные нити. По-прежнему мы на радио России, по-прежнему обсуждаем маменькиных сынков и роль отца в жизни семьи. У нас сегодня появились, давно не было, но сегодня у нас есть замечательное интервью, которое взяла у молодежи Нижнего Новгорода наша постоянная радиослушательница Эльмира. Ну, действительно интересно, а что думают молодые девушки про тех самых маменькиных сынков? Ну, по крайней мере, полезно это знать. Девчата, вам сколько лет? 17. А как вас зовут? Даша. Даш, как вы понимаете выражение «маменькин сынок»? Ну, я считаю, маменькин сынок – это молодой человек, который во всем полагается на мнение своей мамы, абсолютно во всем, и, наверное, сам боится делать в жизни свои поступки, шаги. Вы с такими встречались? К счастью, нет. А, Даша, как вы думаете, вот нам мнение мамы очень плохо полагаться, маму свою слушать, это разве плохо? Это неплохо, но все-таки не во всем же нужно полагаться. Нужно думать и своей головой, потому что иногда мнение мамы оказывается неверным. А можно вас спросить, а вы как понимаете выражение маменькин сынок? Ну, блин. Ну, это слабый, молодой человек, неуверенный в себе. То есть абсолютно не мужчина. Никаких таких мужских сильных черт у него нету. Вот. Ну, а в кино встречался такой вот персонаж, вот, который мог бы подойти под это определение, маменькин сынок? Вот, например, Лукашин из «Иронии судьбы» или «С легким паром». Смотрели этот фильм? Да, я смотрела. Ну, вот как вы думаете, его можно назвать маменькиным сынком? Ну, можно, но в конце он все-таки перебарывает себя, находит свое счастье. Вот мне интересно, откуда они взяли, что Лукашин все-таки находит свое счастье и перебарывает себя. Мне кажется, что счастье находит его. Точнее говоря, он благополучно находится под крылом одной мамы, потом напивается и в пьяном виде находит другую маму, которая, как бы, ну, по крайней мере, моложе. Ничего, собственно, больше не происходит. Мне кажется, что вот девчонки-то даже не понимают, а что это такое перебороть себя. Вот еще одно интервью, взятое Эльмирой. Здравствуйте, как вас зовут? Юлия. Юля, сколько вам лет? Мне 20 лет. Юль, скажите, пожалуйста, как вы понимаете выражение «маменькин сынок»? Маменькин сынок – это молодой человек, который не ставит ни во что свою жену, служит всегда маму и как бы советует всегда и придерживается точки зрения своей мамы. Ну а вот как вы думаете, почему такое происходит? Может, жена не совсем правильно себя ведет? Ну, наверное, но, скорее всего, это просто как бы такой тип людей, которые зависят именно от мамы и считают свою маму там идеалом в какой-то степени. Если жена в чем-то не похожа на маму, то, значит, она уже, ну, не такая идеальная жена, как хотелось бы. И, ну, наверное, вот все. А вы согласны с таким определением маменькин? Как вас зовут? Меня зовут Дарья. Даш, а вы как понимаете маменькин? В принципе, я согласна с Юлей, но мне еще хотелось бы добавить то, что, как правило, как говорится, все мы родом из детства, поэтому если человек, причем взрослый человек такой очень часто бывает, полностью согласен со своей мамой, то есть он не слушает мнений жены, как правило, возможно, в детстве сложилась у него такая ситуация в семье, что, может быть, мама оказывала больше влияния на него, и поэтому и в будущем, и в взрослой жизни он привык к этому, и поэтому он маменькин сынок. Девчата, а вот если он маму слушается, так это значит, просто копируя маму, можно точно так же сделать, чтобы он жену слушался? Возможно, но просто... Вам бы хотелось, чтобы муж вас слушался? Конечно. Так значит, может, маменькин сынок, это как раз ваш вариант? Нет, я думаю, это не мой вариант. Мы же не всегда согласны с точки зрения мамы. То есть у нас есть своя точка зрения. Вот, и поэтому не стоит подстраиваться под маму своего жениха или мужа там. Но у молодой девушки всегда есть преимущество. Она же интереснее, моложе. Если она похожа на молодую маму, то, может быть, как раз он в конце концов будет свою жену слушать? Просто, знаете, как правило, маменькины сынки, они до такой степени привязаны к своей маме и к ее точке зрения, что их мама даже выбирает им и девушку, и жену, и, соответственно, она выбирает такую, скажем так, особу, которая не будет особо там оказывать влияние на сына, так как преимущественное мнение будет всегда за мамой. Даш, а вот что нужно сделать, чтобы из вашего сына, вот будущего, не вырос маменькин сынок? Что вы хотите для него сделать? Ну, прежде всего, должен быть хороший отец, который будет больше свою часть времени уделять сыну, то есть проводить время с сыном. Потому что маменькины сынки, они, наверное, в детстве недополучили какого-то внимания от отца, поэтому они все время проводили время с мамой и, соответственно, такими и выросли. Просто должно быть правильное воспитание, мне кажется. Спасибо. Ну, вот это, наверное, в этих интервью очень четко видна главная беда. Беда, она общая, мужская, женская, и маменькиных дочек тоже, потому что почему-то о них-то мы не упоминаем. Обратите внимание, какая четкая, понятная, ясная позиция у девчонок, с которыми общалась Эльмира. В общем, она сводится к тому, что жена должна руководить мужем, и что при этом муж должен большую часть времени находиться с детьми. То есть, в общем, работать-то ему, наверное, как-то будет и некогда, поэтому как бы ему, видимо, заранее уготована роль домохозяйки, которой нужно манипулировать. Здравствуйте, Анна Семеновна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу присоединиться сразу же вот к вашим словам и к концу прошлой передачи. Вы так осторожно тогда высказались, и мне жалко, что никто не успел бы вас поддержать. А вот матери моего поколения, они твердо знали, что главное в жизни мужчины – это работа. Потому что именно там, в силу, не будем говорить, каких причин, я думаю, что многие это представляют себе, хотя, может быть, и не все, именно там они реализуются в наибольшей степени. Просто это вот такой, ну, скажем, такая биологическая задача. И необходимо воспитывать в детях уважение к работе и занятости отца. И они должны знать, что делать. И они должны знать, что его уважают на работе. И что он ценимый сотрудник, он даровитый, талантливый человек. Нужно беречь его досуг, нужно беречь его отдых и относиться с уважением к нему и к его занятости. И женам это тоже надо знать. А, собственно говоря, вот эта роль матери по отношению к своим детям, тогда, когда отец присутствует, прежде всего, мне кажется, вот к этому сводится. А то, что касается того, вот мне хотелось сказать о женщинах, которые воспитывают детей одни, прежде всего, они не должны усваивать позицию несчастных, самых несчастных людей. И погружаться вот в это состояние. И как-то я часто встречала такие ситуации, когда мне казалось, что женщина в этих случаях даже несколько спекулирует. Но хуже всего, когда вот и ребенок, но и мало того, когда ребенка, особенно если это мальчик, мама делает из ребенка подружку и с ним делится вот этой своей вот тяжелой женской судьбой. И вот тогда уже точно будет маменькин сынок. Анна Семеновна, я, знаете, что хотел сказать? Вот смотрите, вот звонила Наталья, которая сказала, что мы ей помочь не смогли. И я, думая о ее звонке, все время пытаюсь уловить что-то. Я вот думаю, а не было ли той же самой претензии к мужу, как к человеку, который должен помочь? Ну вот сейчас прям немедленно должен помочь. А должен помочь, это, по всей видимости, в моем случае, да, в случае нашего разговора в эфире, это, наверное, осудить мужа и сказать, что, в общем, если он ушел, то он слова доброго не стоит. Вообще, это некая тотальная беда. Вот мы в действительности же имеем в себе каждый мужчина. Вы знаете, современные мужчины, они, с моей точки зрения, созрели для отцовства. Они могут быть отцами и хотят иметь детей, и хотят их воспитывать. Во всяком случае, большинство мужчин, ну, которые находятся, да, не в тюремном заключении и не в психиатрических и наркологических больницах. Да и там тоже многие готовы быть отцами. Вся беда в том, что мы никак не хотим понимать другую сторону. Мы пытаемся все время ей манипулировать, желая, чтобы мужчина был женщиной, такой же, как я. А женщина была мужчиной. Вы правы, да. И да. Из этого ничего не получается. Ведь вот это слышно все время в эфире. Мы никак не хотим понять, что вот, да, любая женщина хочет нравиться. Просто нравится. В любом возрасте. Она хочет нравиться окружающим людям и мужчинам в том числе. Вы никогда не задумывались, например, о том, что это мужское качество? Оно мужское, потому что мужчина хочет нравиться тоже своим делом, своей работой. И даже опираясь на это качество в себе, вот да, вот ты хочешь нравиться, он тоже хочет иметь значение в жизни. Сейчас, может быть, не самый удачный пример в самом-самом конце передачи беру. Я просто хочу сказать, что эти качества в себе всегда можно найти. Ну вот, например, единственное, что я успею сказать. Вообще отцы играют принципиальную роль в воспитании ребенка практически в одном главном типе ситуации. Это когда ребенку неясно, он теряется и не знает, как вести себя в данный момент. Отец, ну, как бы должен, нехорошее слово, отец должен эту ситуацию почувствовать, дать совет, но отпустить ребенка на свободу. Он создает такую стратегему поведения. Он говорит, как себя вести, и отпускает на свободу. Вот если мать-одиночка умеет, имеет эту возможность, она умеет не делать за ребенка, это может делать и отец, а дать четкую линию поведения, отпустить на свободу, дети вырастут нормальной, как у Светланы с хутора Стеблицкой, которая давно ждет на проводе. Светлана, вы здесь еще? Алло. Хутор Стеблицкий. Она... Да, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я считаю... Я хотел сказать защиту своих детей. У меня хорошие дети. Я считаю, что... Вы согласитесь со мной только в одном, Светлана? Мне хочется избавить вас от чувства вины. Вы согласитесь только в одном? Я уверен, судя по вашим звонкам, что вы умели отпустить их на свободу, дать совет. Они не знали, они были абсолютно свободны, потому что мне некогда было контролировать их как бы зад. И они действовали самостоятельно, ну, какое-то направление, конечно, Светлана, я им давала. Спасибо большое. Я в просто... основном они действовали самостоятельно. И сын заканчивает тут уже техникум закончил. Спасибо, Светочка. Я знаете, что хочу сказать? Я хочу сказать, смотрите, ну хоть один, еще один совет успеваем дать. Смотрите, как четко говорит Светлана. Мне было некогда. Я давала советы и отпускала на свободу. Между прочим, дорогие мамы-одиночки, это рецепт. Для того, чтобы быть одновременно и мамой, и папой, нельзя быть наседкой. Иначе получится то, о чем говорили другие. И все-таки я категорически хочу сказать одну простую вещь. Давайте и в понедельник тоже продолжим говорить о роли отцов, потому что, наверное, это надо сформулировать как-то очень четко и понятно. И, кроме того, осталась масса звонков, которые мы так и не услышали. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Отцы три. В ближайший понедельник, а телефон будет старый, 956-1514. Спокойной ночи. When day is done and shadows fall, I dream of you. When day is done, I think of all the joys we knew, that yearning, returning to hold you in my arms. Won't go, love, I know, love, without you. Night has lost its charms. When day is done and grass is wet with twilight dew, my lonely heart is sinking with a song. Although I your tender kiss the whole day through, I miss you most of all.